Глава 11. Когда вы не подчиняетесь побуждениям, привычка меняется. Было время, когда Марио неодолимо тянуло играть в покер в интернете. Перед тем, как он обратился ко мне, и мы начали совместную работу, он проиграл за год почти 45 тысяч долларов. Привычка Марио к игре сохранялась только благодаря тому, что он определенным образом воспринимал свои побуждения, и это заставляло его из раза в раз им подчиняться. Сами побуждения проблемы не представляли. Они не наделены никакой силой. Это безногая внутренняя ящерица. Пассажир на заднем сидении, орущий, чтобы вы ехали на красный. Если бы Марио ясно увидел, что его побуждения бессильны, он ни за что не стал бы так много играть в азартные игры. Но не представляя себе их бессилие, он, как и большинство из нас, концентрировался на их силе, на напоре, растущем внутри напряжении, на панических ощущениях и огромной тяге получить свою дозу. Долгое время он знал только один путь — сесть за игру. Каждый раз, подчиняясь побуждению, Марио закреплял нейронную цепочку, отвечающую за эту привычку. Низший мозг делал вывод, что побуждение нужно генерировать и дальше. И чем чаще Марио им следовал, тем чаще низший мозг их порождал. Перемена. Когда Марио начал интуитивно понимать, что его побуждения — это мимолетные мысли, которые неминуемо угаснут сами собой, какими бы неотвязными они ни казались, он увидел, что может выбирать. Разглядев другой путь, он перестал так часто подчиняться побуждениям. Его по-прежнему время от времени тянуло зайти в любимое казино или на покерный сайт, и иногда он так и делал. Но случалось, что ему удавалось выждать некоторое время, и побуждение обязательно угасало. Первое, что заметил Марио, когда стал реже подчиняться побуждениям, они немного изменились. Побуждения все еще возникали, но ему больше не казалось, как раньше, что они управляют его разумом. Теперь они меньше его поглощали, и дистанция между ним и побуждениями внезапно увеличилась. Они становились все менее мощными, возникали все реже и в какой-то момент пропали совсем. Без побуждений, которым Марио мог бы следовать, не стало и привычки, и проблема пристрастия к покеру разрешилась. Это не значило, что Марио не мог испытать побуждений в будущем, но по мере перемены восприятия трансформировались и переживания. Если вы прекращаете подчиняться побуждениям и обращать на них внимание, в какой-то момент они перестают появляться. Насколько быстро наступает этот момент и как именно это происходит, зависит от человека. Мы все разные. Важно понимать, чем яснее вы видите, что побуждения — это безобидные мимолетные мысли, тем легче становится им не подчиняться. А чем реже вы им следуете, тем они становятся слабее и тем реже вы их ощущаете. Стоит заметить, что если бы Марио перестал подчиняться побуждениям только благодаря дисциплине и силе воли, не увидев свою истинную глубинную природу, что он здоров и свободен от привычек, и истинную глубинную природу мыслей, вполне возможно, в будущие трудные времена он обзавелся бы какой-нибудь другой зависимостью. Мы все знаем людей, которые вот так меняют одну пагубную привычку на другую. Не видя глубоких истин, к которым вас подводит эта книга, они, стиснув зубы, справляются с одной привычкой, только чтобы впоследствии приобрести другую. Но такая смена маловероятна, если есть понимание, что приятные мирные чувства станут вам опять доступны, как только успокоятся ваши мысли. Привычка заключается не в каких-то особенных мыслях или манере поведения. Она состоит в том, что вы поступаете определенным образом, чтобы освободиться от зародившегося внутри дискомфорта, то есть от обычных мыслей. На самом же деле нужно притормозить и позволить своему саморегулирующемуся сознанию естественным образом привести себя в порядок. Ваш пластичный мозг. Мозг — невероятно работоспособный орган. Стоит сформироваться поведенческому паттерну или привычке, как низший мозг начинает всеми силами их поддерживать. Вот почему привычки вырабатываются и закрепляются относительно быстро. Как только действие или мысль вызывает выброс химических веществ в мозге и закрепляется вами за счет подчинения побуждениям, возникает импульс к поддержанию привычки. Но это не значит, что импульс не может измениться. Вы — духовная энергия, вселенский разум. Это мощнее, чем телесные органы и нейронные связи. Поскольку источник всей жизни — чистый безграничный потенциал, мозг не влияет на вашу способность пребывать в состоянии глубокого умиротворения и комфорта. Энергия, дающая начало всему сущему, делает реальным что угодно. По этой причине перемены в осознании и понимании всегда возможны. Изменения реальны также и на нейробиологическом уровне. Во введении я кратко коснулась понятия самонаправленной нейропластичности. Происходящее в сознании, то, что мы думаем и на чем фокусируем внимание, может вызывать физические изменения в мозге. Шэрон Бегли в книге «Тренируй сознание, меняй мозг» излагает результаты интереснейших исследований этого явления. Ученые обнаружили, что мозг куда податливее или пластичнее, отсюда и термин нейропластичность, чем считалось ранее. Яркий пример — то, как мозг меняется, чтобы компенсировать потери в каких-то своих отделах. Например, когда у человека случается инсульт, незатронутые им отделы мозга восполняют образовавшиеся пробелы. Подобную пластичность мозг демонстрирует и на уровне будничных задач. Сознательное решение сосредоточиться на чем-то конкретном или не фокусироваться на чем-то, как в случае, когда вы решаете отмахнуться от побуждения, меняет нейронную структуру мозга. Это означает, что если вы решаете не следовать побуждению, импульс в мозге смещается, и мозг нацеливается на изменения. А Джеффри Шварц и Шэрон Бегли, работая с пациентами с обсессивно-компульсивным расстройством, ОКР, продемонстрировали на результатах сканирования мозга. Самонаправленное смещение внимания у пациентов, не подчинявшихся своим побуждениям, приводит к их ослаблению в мозге. Нейронная структура раздела мозга, поддерживавшего ОКР, физически менялась. Побуждения и навязчивые мысли со временем возникали у таких пациентов все реже. Они теряли свою остроту, и подчиняться становилось нечему. А раз так, то привычка уже не могла влиять на жизнь. Когда побуждений нет, единственное, что может вас заставить поступить так, как раньше было привычно, — ваша свободная воля. Вы можете повести себя в соответствии с собственным сознательным решением. Но тогда это будет уже не привычка. Если вы поступаете определенным образом не потому, что подчиняетесь побуждению, то и привычки у вас фактически нет. Стоит повторить, что процесс у всех протекает по-своему. У каждого — по-разному. У некоторых людей наступает прозрение, меняющее все в один момент. Но чаще новое видение привычки приходит постепенно. У меня и многих моих клиентов прозрение наступало, можно сказать, внезапно, но на поведении это отражалось не сразу. Я мгновенно увидела, что побуждения к перееданию не имеют со мной ничего общего, и я не обязана им подчиняться. Но паттерны, связанные с этой привычкой, отмирали постепенно. Был период, когда я иногда поддавалась своим мыслям. Но при этом я чувствовала себя по-новому. Мне не казалось, что мной командуют. Я знала, что сама принимаю решения. И приступы обжорства были не такими мучительными, как раньше. У каждого человека все происходит по-своему. Но в одном мы одинаковы. Когда мы начинаем видеть, что побуждения бессильны, и перестаем им следовать, они начинают изменяться. И если их не наделяют силой, то нет и неврологической энергии для их сохранения. Но повторяю, как, когда, насколько быстро это происходит, все индивидуально. У нас нет результатов сканирования мозга Марио, а значит и визуальных свидетельств изменений. Но нам эти данные не очень-то и нужны, а ему не нужны и подавно. Марио знает, что когда он начал воспринимать свои побуждения по-новому, как бессильные мысли, как то, к чему не обязательно прислушиваться, чего не нужно бояться и чему нет необходимости следовать, он начал реже поступать в согласии с ними и реже играть в покер. А когда парень перестал так часто подчиняться побуждениям, они ослабли, стали появляться реже, и отмахнуться от них стало проще простого. Сейчас, через 18 месяцев после начала моей работы с Марио, побуждения, по его словам, совсем пропали. И хотя мысли о покере иногда еще возникали, они не оказывали на парня такого сокрушительного воздействия. Он не только знал, что они бессильны и мимолетны, но и ощущал их таковыми. Сильных побуждений к тому, чтобы сесть за карточный стол, у него нет уже несколько месяцев. Это опять-таки не значит, что Марио не испытает их больше никогда. Они могут возникнуть в любой момент. Но поскольку теперь он видит побуждения по-новому, вряд ли он станет им подчиняться. Теперь он знает, что нужно отступать на шаг и позволять любым побуждениям свободно приходить и уходить. Благодаря обретенному интуитивному пониманию, это стало куда проще делать.